Глава 44. Дверь Аси открыла медсестра, знакомая по больнице. Молодая, с рыжими кудряшками и шустрыми серыми глазами, она радостно затарахтела. «Как хорошо, что вы пришли! Я хотела сбегать в магазин за чашкой. Тут только одна. Вы же побудьте немножко». Ася понимала, что дело вовсе не в чашке. Просто девушка слишком живая, чтобы сидеть весь день в четырех стенах, ничего не делая. «Вы можете оставить мне свой номер телефона и бежать, куда сочтете нужным», — сказала она. «Если понадобится, я позвоню. А нет, значит, нет». «Правда?» — обрадовалась девушка. Но тут же задумалась. «Только все будет нормально. Я никому не скажу». «Вот спасибо». В одно мгновение девушка натянула сапоги, набросила на плечи шубку из бордового меха и, заглянув в комнату, на бегу попрощалась с хозяйкой. Через секунду ее каблучки звонко процокали по лестнице, громыхнула подъездная дверь, и в квартире стало тихо. Впрочем, тишина эта была не абсолютной. Ася прислушалась. Сквозь открытую дверь в коридор доносилась песня «Коглюшек». Комната показалась Асе очень просторной и светлой. Инга сидела у окна и будто не слышала, как она вошла. «Инга!» – негромко позвала Ася. Девушка обернулась, несколько секунд они смотрели друг на друга, а потом Инга вскочила. «Ася, как здорово, что ты пришла! Я боялась!» «Боялась? Чего?» «Что у тебя шок? Все-таки не каждый день на тебя бросаются с ножом». «Нет, все в порядке», – сказала Ася, и, видя, что Инга не верит, повторила. «Все в абсолютном порядке!» Она оглядела комнату. Кроме кровати и стула, на котором сидела Инга, сесть было некуда. Инга, словно прочтя ее мысли, сбегала на кухню и принесла табуретку. «Садись. Ты, может, устала? Хочешь чаю? Правда, у меня одна чашка». «Инга, угомонись. Я не хочу ничего. Я смотрю, ты новую работу начала?» «Да». Инга с гордостью посмотрела на свое детище. «Это будет скатерть на большой стол. Заказов нет. Наверное, больше не будет, но я не могу сидеть без дела». «Почему же не будет? Одна моя хорошая знакомая, Лада Тарасова, очень талантливый дизайнер женской одежды. Уверена, она заинтересуется твоими работами. Можно будет показать ей образцы из магазина». «Нет», – испуганно воскликнула Инга, – «я туда больше никогда не пойду и ничего оттуда не возьму». «Но магазин же твой». «Нет-нет, я хочу отказаться от наследства». «И что ты собираешься делать?» «Вернусь в кулишки, буду жить в бабушкином доме». «Но не отговори меня, пожалуйста, Ася». В глазах у Инги выступили слезы. «Я столько лет жила по чужой указке и теперь очень хочу попробовать жить самостоятельно». «Не получится, значит...» Инга замолчала. Слеза, прочертив на ее щеке дорожку, сорвалась и упала на серую водолазку. «Ты же не можешь вот так просто уехать!» – воскликнула Ася. «Да, я знаю. Меня полиции попросили, пока идет следствие, никуда из города не уезжать». «Да я не об этом. Мы же ищем твою маму». «И как?» Ася заметила, что спрашивала Инга без интереса, чисто из вежливости. «Пока никак», – не стала она раскрывать карты. «Лучше бы вы нашли заказчицу жилеткой. Мне очень беспокоит, что она посчитает Петра Васильевича мошенником. А мама... Спасибо вам огромное. Денег у меня нет, чтобы вам заплатить за работу». «Какие деньги?» – Ася замахала руками. «Мы же прекрасно понимаем». «Нет, не говори. Как только завещание вступит в силу, я продам вам магазин, а лучше хозяину гостиницы, а вам отдам деньги». «Хорошо? Только найдите заказчицу жилетки, пожалуйста». Ответить Ася не успела, в дверь позвонили. Раз, другой, потом звонивший, видно, потерял терпение и для верности стукнул пару раз ногой. Стараясь ступать неслышно, Ася подошла к двери, прислушалась. Тихо спросила, кто там? «Это я!» – раздался из-за двери радостный голос. «Антон! Волынкин! Инга! Инга!» Ася поспешно открыла дверь. «Не кричите, пожалуйста, может, в подъезде дети спят?» «Извините», – сконфузился Волынкин. «Я уже который раз прихожу, все пусто и пусто, а тут раз, и кто-то есть. Вот я на радостях, и я чашку купил. У Инки только одна. Дай, думаю, еще принесу». «Привет, Антон». Инга, опираясь на костыль, стояла в дверях комнаты и улыбалась. Следом за ней в прихожую проскользнул луч закатного солнца. «Я не знала, что вы вдвоем. Хочешь, я сбегу, еще одну куплю? Болит?» Антон кивком указал на Ингину ногу. «Не стоит, проходи. Не болит», — ответила Инга разом на все вопросы. Оказалось, для полноценного чаепития, кроме чашки, нужна была еще одна табуретка, потому что посадочных мест в квартире оказалось всего два – ее рабочий стул и табуретка, на которой сидела Ася. Пришлось Инге и Асе устроиться на кровати, табуретка превратилась в стол, а роль третьей чашки успешно исполнила баночка из-под варенья. Антон просто из кожи лез, стараясь развеселить Ингу, и, надо сказать, ему это удалось. «Может, сходим погуляем?» – спросил он, допивая третью чашку. «Бургера хочется, а?» Он заговорчески подмигнул Асе. Инга окинула скептическим взглядом костыль и пожала плечами. «Вы идите, а я, пожалуй, поеду домой», – заспешила Ася. «Хорошо? Я завтра позвоню». Заезжая во двор, Иван увидел в окнах свет, зажмурился, потряс головой, открыл глаза, свет, как ни в чем не бывало, продолжал гореть. Это не могло быть правдой. Асю и Инги, если и придет ночевать, то очень поздно. И все-таки это было правдой. В квартире стоял упоительный запах котлет и едва уловимый аромат вербены. Аськины духи. Спроси сейчас кто-нибудь у рыбака, чем пахнет счастье, он без колебаний бы ответил – котлетами и вербеной.